Побежал с площади народ, смотрит из-под ворот, смотрит из окон, не летит ли посох. Ждут час, ждут другой, на третий задрожали, сказать прибежали, что посох летит. Тогда горох выскочил на площадь, руку подставил, на лету подхватил, сам не нагнулся, а посох на ладони согнулся. Иван посох взял, на коленке поправил, разогнул и пошел во дворец. Вдруг послышался страшный свист, мчится змей лютый, конь его вихрь стрелою летит, пламенем пышет. С виду змей богатырь, а голова змеиная. Когда он летит, еще за 10 верст весь дворец начнет повертываться с места на место, передвигаться. А тут змей видит дворец, с места не трогается, видно, седок есть. Змей призадумался, присвистнул, загаркал, конь-вихрь тряхнул черную гривою, размахнул широкие крылья, взвился, зашумел. Змей подлетает ко дворцу, а дворец с места не трогается. «Ого!» — заревел змей лютый. «Видно, есть супротивник. Не горох ли в гостях у меня? Скоро пришел богатырь. Я посажу тебя на ладонь одной рукою, прихлопну другую, костей не найдут». «Увидим, как тут!» — молвил Иван Горох. А змей с вихрем кричит: «Расходись, горох, не катайся!» «Лютый змей, разъезжайся!» — Иван отвечал. Посох поднял. Змей разлетелся ударить Ивана, заткнуть на копье, промахнулся. Горох отскочил, не шатнулся. «Теперь я тебя», — зашумел горох, — «пустил в змея посох и так огорошил, что змея в куски разорвал, разметал, а посох землю пробил, ушел через 2 в 3-е царство». Народ шапки вверх побросал, Ивана царем величал, но Иван тут, примете кузнеца-мудреца, в награду, что посох скоро сработал, старика подозвал и народу сказал: «Вот вам голова, слушайте его, на добро радея, как прежде на зло слушая лютого змея». Иван добыл и живомертвой воды, спрыснул братьев, поднялись молодцы, протирая глаза, сами думают: «Долго спали мы, Бог весть что сделалось. Без меня и век бы вы спали, братья милые, други родимые», — сказал им Иван Горох, прижимая к ретевому сердцу. Не забыл он взять и змеиной водицы, корабль снарядил, и по реке Лебединой с Василисой красой золотой косой поплыл в земли через 3 царства в 4-е. Не забыл и старушки в избушке, дал ей умыться змеиной водицей, обернулся на молодицы, запела-заплясала, за горохом бежала, в пути провожала. Отец и мать Ивана встречали с радостью, с честью. Гонцов разослал и во все земли с вестью, что возвратилась дочь их родная Василиса золотая коса. В городе звон, по ушам трезвон, трубы гудят, бубны стучат, самопалы гремят. Василиса жениха дождалась, а царевичу невеста нашлась. 4 венца заказали, 2 свадьбы пировали. На веселье, на радостях пир горой, мед рекой. Деды дедов там были, мед пили, и до нас дошло. По усам текло, в рот не попало, только ведомо стало, что Иван по смерти отца принял царский венец. Правил со славой державной, и в роды родов славилось имя царя Гороха.